Да. Правильно. На нормальных девушках. На нормальных девушках. Но в любовнице они, конечно, записывают таких. Для чего? Для того, чтобы сходить в ночной клуб и погордиться, какая она красивая любовница. А что такое любовница? Это девушка для любования. Она действительно приносит некую эстетическую радость. Полюбовался и пошел к жене спать. Значит, я к чему это вам все рассказываю? К тому, что придуман этот образчик Барби, как Барби с детства закладывается этот образ, и люди начинают себя калечить, стремясь соответствовать этому образчику. Вот отсюда и появляется синдром информационного изнурения. Привозят в нашу Россию какие-то крылышки акулы, хоботки слонов, не знаю, там, Гербалаев, сено какое-то из Южной Африки кормят наших девушек. Они едят и все никак не худеют. Видимо, соображают, что не обязательно этим заниматься. Нужно не худеть, а поддерживать свое тело, поддерживать свой вес. Тогда ты будешь в норме всегда. Так вот, придумывают разные способы, как охмурить таких людей. Например, говорят, нужно заниматься раздельным питанием. Да? Вы когда-нибудь видели, мы же ведь обезьяны, да? Вы видели, чтобы обезьяна ела картошку с мясом? Кто-нибудь видел? Никто не видел. Поэтому мы должны есть раздельно. Отдельно картошку, отдельно мясо. В чем они заблуждаются? Во всем. Начиная с самой посылки. Кто сказал, что мы произошли от обезьян? Всем уже известно, что обезьяны – это либо отдельная ветвь, либо это люди, превратившиеся в обезьян. А не наоборот, как считал, да. Второе. Можно точно заметить, что обезьянка нормальная. Если она берет фрукт, и там червячки находятся, она их никогда не выбрасывает. Она всегда овощи с мясом ест. И ничего не разделяет. Другой приемчик. А вы когда-нибудь видели кролика в очках? Не видели? Ну, вот именно. Если вы будете есть картошку, ой, вернее, морковку, у вас тоже зрение будет очень хорошо. Вот такая логика у тех, кто заманивает нас в эти диеты. Сегодня диета популярная по группе крови, вчера была макробиотика, позавчера голодание, и каждый раз появляется новая диета. Как нам к этому, ко всему психологам относиться? Ну, конечно же, надо здраво относиться ко всему этому. Я должен сказать, что совсем недавно, будучи еще в вашем возрасте, я занимался одним. Кредо моей жизни – это было совершенствование себя. Чего там грустить по этому миру в этой жизни? Лучше заниматься совершенствованием. И я занимался практически неистово, потому что у меня была диета на 24 дня голодная по Николаеву, сыроедение несколько месяцев, очень классная диета, двухмесячная арбузная диета, то есть на одних арбузах. Ну, я уже там не считаю вегетарианство, это как мелочь, посты и прочее. Больше всего мне, конечно, запомнилось арбузная диета, потому что я не ходил по городу, а практически летал. То ли от туалета к туалету, то ли просто я был такой худенький, стройненький, как тот ежик, который, помните, на пеньке занимался аутогенной тренировкой. Все внушал себе, я сильный. Медведь мимо проходил, случайно бабах его столкнул. Он опять фу-фу-фу забрался на пенек, опять я сильный. Вот только очень легкий. Пожалуйста, можно использовать и это. Дальше, конечно, я занимался чайн-буддизмом, дзен-буддизмом, йогой начинал заниматься, хатха-йогой. И там рекомендовали завязывать себя в узел. И проверять надо, правильно ли завязался. Завязал себя в узел, надо себя укусить. Если это твоя задница, значит правильно. И там же сказано было очень много полезного. Например, там говорилось, что почаще стойте на голове. У вас будет высокий интеллект и здоровье, богатырство. Но вот чему меня научила вся эта процедура совершенствования? Это то, она меня научила читать подтекст разных рекомендаций. Вот там молоком кое-что написано, и многие люди просто не замечают. Например, йоги говорят, надо стоять на голове, это полезно, это целебно и так далее. Но внизу под этим текстом написано, но прежде чем вставать на голову, надо просто ее иметь. И для меня это было озарение. Прежде чем хвататься за разные диеты, надо собрать, надо ли тебе это. Надо иметь голову. Вот поэтому-то мы и должны заниматься тем, что мы сегодня называем, в кавычках, развитием телесного компонента интеллекта. Можно в кавычках и сказать, развитие уровня телесного интеллекта как интеллекта, это как бы связано с некоторыми способностями человека познать свое собственное тело. Знать его настолько хорошо, что улавливается актуализация тех или иных потребностей в теле.